стане, ты первым кинет в меня камень тот, кто без греха. Пусть станет и первым кинет в меня камень тот, кому нечего скрывать. Пусть станет и первым кинет в меня камень тот, чьи все мысли чисты, и шаг вперед тот, у кого нет скелета в шкафу. На заднем полке души, это у нас внутри, это у нас в крови. Все такие, никуда не уйти. Скрываем за семью печатями свои тайны. У каждого свои скелеты, он их знает. Я не поверю, не поверю никогда, что хоть один из вас чист и без греха. Пусть станет и кинет в меня камень тот, кто без греха. Пусть станет и кинет в меня камень тот, кто никогда не лгал. Пусть станет и кинет в меня камень тот, чья совесть чиста, как белый лист, и нет своих секретов внутри. На заднем полке души, это у нас внутри, это у нас в крови. Все такие, никуда не уйти. Скрываем за семью печатями свои тайны. У каждого свои скелеты, он их знает. Я не поверю, не поверю никогда, что хоть один из вас чист и без греха. Не в темноте, а не в желании света. И мы одни из многих, кто понялся это. Слишком длинные тени от старых ошибок, но каждый выбрал свой путь, воин, шут или инок. Я не святой, поэтому не дам себя распять. Враг на земле, но ожидаем благодать. При этом громко каемся и тихо грешим. Вспоминаем Богом момент, когда вода и мир. Кто знает грех? Только по словам. Кто-то спасение не знает ничего, кроме слов. Годы мчатся от голубери до могилы, и мы несем этот крест за грехи отцов. И где-то там уже ждут небеса с раскатами грома и музыкой. Если я не скину с плечей тяжкий груз, демоны споют со мной в этот блюз. Это у нас внутри, это у нас в крови.